Не успел я, однако, по-настоящему вчитаться в него, как вошел никто иной, как Родерик Споут. Я посмотрел на него не без удивления. Я хочу сказать, что именно его я меньше всего ожидал увидеть в своей спальне. К тому же было не похоже, что он пришел извиниться за свое агрессивное поведение на террасе, когда он не только угрожал мне, но и обозвал жалким червяком, или за свое поведение за обеденным столом. Одного взгляда на его лицо было достаточно, чтобы понять это. Если человек приходит извиняться, то он начинает глупо ухмыляться, на что тут и намека не было. Собственно говоря, мне показалось, что он выглядит даже несколько более зловеще, чем обычно. И вид у него был такой, что я начал глупо ухмыляться сам. Я не очень рассчитывал на то, что это поможет, но все-таки. «А, привет, Споут», — сказал я приветливо. «Проходите. Чем я могу быть вам полезен?» Не ответив, он направился к шкафу, рванул дверцу на себя и заглянул внутрь. После этого он обернулся и посмотрел на меня все так же недружелюбно. «Я подумал, что Финкнотль здесь». «Нет, его здесь нет». «Да, вижу». «Вы думали найти его в шкафу?» «Да». «Странно». Последовала пауза. «Передать ему что-нибудь, если он появится?» «Да. Можете передать ему, что я сверну ему шею». «Свернете ему шею?» «Да. Вы что, глухой? Сверну ему шею». Я миролюбиво покачал головой. «Понятно. Свернете ему шею». «Ясно. А если он спросит, почему?» «Он знает, почему. Потому что он бабочка, которая играет женскими сердцами, а затем выбрасывает их, как старые перчатки». «Понятно», — сказал я, хотя понятия не имел, что бабочки могут выделывать такое. «Очень интересно. Ну что ж, я передам ему это, если встречу. Спасибо». Он удалился, хлопнув дверью. А я задумался о том, как все-таки странно иногда повторяются события. Я хочу сказать, что эта история очень напомнила мне ту, которая произошла несколько месяцев тому назад в Бринкли, когда юный Танни Глоссон явился ко мне в комнату с аналогичной целью. Действительно, Танни, если я правильно помню, хотел вытянуть Гасси из шкафа и заставить его съесть самого себя, в то время как Споут говорил о свертывании шеи, но принцип был тот же. Я понял, наконец, что произошло. Этого и следовало ожидать. Я не забыл, что Гасси говорил мне утром, будто Споут обещал камня на камне не оставить. Но сломать ему шейные позвонки, если он причинит хоть малейшее зло, Мадлен. Он, несомненно, узнал о каких-то фактах от нее за кофе и теперь собирался выполнить свое обещание. Что касается того, что это были за факты, то я по-прежнему не имел о них ни малейшего представления. Но по манере Споуда было видно, что они не делали чести Гасси. Я подумал, что он, должно быть, свалял большого дурака. «Опасные ситуации, ничего не скажешь». И если бы я мог хоть что-то сделать, я бы сделал это, не колеблясь.